Мертвый дом. Какая ночь. Ветер и дождь. Не люблю, когда что-то падает с неба. Я домосед и должен всегда где-нибудь обитать. Мне нужны стены и крыша над головой. Но теперь я бездомный. Иду во тьме, куда глаза глядят. Ищу себе новое укрытие. Ветер треплет волосы, задувает мне под плащ. Где бы укрыться? Вот оно. То, что мне нужно. Недостроенный дом-особняк, спрятанный среди густых деревьев. Трехэтажная хоромина с круглыми башнями. Пустые окна, арочный вход без дверей, кирпичные стены расписаны краской. Давно уже заброшенный особняк. Сад оброс дикими кустами и сорняком. Этот дом чья-то несбывшаяся мечта. Как раз то, что мне подходит. Мое новое пристанище, по крайней мере, на эту ночь. Я вошел внутрь. Огромный первый этаж, бетонные стены, бетонный пол, кирпичи, пустота и мусор. Много потайных комнат и проходов. Все напитано холодом, но нет ветра. Даже ему не хочется влетать в это гиблое место. Запахи. Резкие и приставучие. Мне нравится. Сердцебиение. Я здесь не один. Есть еще кто-то. Живой. Тук-тук. Тук-тук. Его мощное сердце стучит в тишине, этот человек скрывается в одной из пустых комнат. Где же он? Я двинулся на этот звук, как на зов. Кто же он такой? В подобном месте может обитать только тот, кому больше некуда пойти. Я прошел через асимметричный угловатый коридор, миновал очередную арку, и мне что-то попалось под ноги. Носки моих туфель во что-то уперлись. Это был труп. Мужчина в черном пуховике и в черной шапке. К его лицу и одежде, застывшей кровью, приклеились перья из куртки. Молния сломана, грудь открыта. Сколько колотых ран. Кто-то и мертвым не оставлял его в покое и продолжал резать. Кожа грязно-зеленого цвета, глаза мутные, зрачки поплыли. В носу и на губах желтые личинки мух. Этому мертвецу не меньше недели. Убили и оставили гнить в заброшенном особняке. Ну и дела здесь творятся. И того, чье сердце бьется за стеной в глубине комнаты, устраивает соседство с несвежим мертвецом. Значит, его рассудок отличается от большинства людей. Наверное, за стеной скрывается убийца этого неудачника. Сердце единственного живого человека в особняке стучит слегка взволнованно. Он чему-то рад и подрагивает от нетерпения. Я собирался переступить через труп, но вдруг он зашевелился. Его зеленые руки без напряжения мышц уперлись в пол. Мертвец с треском отдирал себя от бетона. Ноги согнулись в коленях, суставы щелкали, подбородок ударил по груди. Покойник сначала сел, а потом встал. Распрямил плечи и поднял голову. Губы зашевелились, изо рта посыпались личинки мух, и в стены ударился крик. «Он убил меня! Я умирал в страхе, мучаясь от боли!» Я смотрел на него изумленно, ведь человеческие трупы не должны двигаться и разговаривать, если, конечно, они неодержимы. Что это за дом такой? Мертвец махал руками, кисти болтались во все стороны. «Мне так плохо, мне так страшно!» Я долго рассматривал его ножевые раны. Без сомнения, мертвый. И голос исходил вовсе не из его рта. Теперь заметил. Из-за голой стены выглядывала худая и до синевы бледная девушка с длинными черными волосами. Пряди лежали на ее плечах и скрывали лицо. Только один глаз и половина острой улыбки сияли, словно за темными занавесками. Она была одета в длинное светлое платье, а на ногах — белые тапочки. Сердце не бьется, его нет. Эта девушка — призрак. Мстительный дух, подкопивший сил и частично обретший плоть. Все ясно. Бледная девушка управляла мертвецом, как марионеткой. Поняв, что ее заметили, она громко расхохоталась и спряталась за стеной. Труп немедленно упал. Все интереснее и интереснее. Кто же тот человек, что живет в доме, оскверненном покойником, да еще и с призраком? Его сердце колотится сильнее. Он ждет меня в другой комнате, знает, что я вот-вот приду. Как ему хочется этой встречи. Еще не понимает, с кем связался. Знакомство со мной никому не приносит счастья. Я, наконец, переступил через труп и неспешно побрел к дверному проему. Человек опередил меня и выскочил раньше. Молодой мужчина держал перед собой нож и кричал мне в лицо. «Не повезло тебе, приятель, сегодня твоя последняя ночь!» Ну и глаза. Какая гамма чувств. Взгляд полон гнева, отчаяния и восторга. Он был невысок. На голове длинные взлохмаченные пряди и заметные плешинки. Сам рвал себе волосы. На подбородке длинный уродливый шрам. Худой, но сильный для человека. Только кожа и мышцы. К тому же он еще и жестокий, безжалостный и неукротимый. Привыкший, что от его вида все чувствуют страх, но только не я. «Не боишься меня?» Глаза, окаймленные темными кругами, сузились. Сердце человека надулось кровью и твердо дернулось в груди. «Минутку. Так ты не живой. Еще один страшило приперся. Этот дом вас притягивает. Чем вам тут намазано?» Человек перебросил нож в другую руку. В нем было столько уверенности, пока он думал, что связался с одним из своих. Но все же этот мужчина не дрожал от страха, увидев, кто я есть на самом деле. Он не привык бояться. Сердце. Такое мощное, сочное, большое. После 49 ночей в подвале, где я питался мелкими крысиными сердечками, это было то, что мне нужно. Я потянул пальцы к его груди и был готов пролезть под кожу, разорвать мягкую плоть, сломать ребра и взять его трепетавшее сердце. Оторвать от трубок этот мощный мышечный насос, чтобы он дергался и выбрасывал кровь из клапанов, пока я грызу его. Но тут рядом со мной из воздуха появилась она, бледная девушка, и схватила мою руку маленькими призрачными пальцами. «Даже не думай его трогать», — холодно сказала она. «Что такое?» — не понял я. «Почему?» Злобный глаз смотрел на меня из прядей волос, мстительный дух, защищающий жалкого смертного. Жители мертвого дома оказались еще страннее, чем я полагал. «Он полезный человек», — ответила она. «Я хочу, чтобы он оставался живым». «Понял», — сказал я, расслабив руку. Девушка бы не смогла меня остановить, но я как нежить чувствовал с ней родство и уступил. «Ты кто такой?» — спросила бледная девушка. «И зачем сюда пришел?» «Плакальщик», — представился я. «Ищу новый дом». Бледная девушка и лохматый мужчина рассматривали меня со всех сторон. Еще никто так не интересовался моей внешностью, но я всегда считал, что этого достоин. Сам не упускаю случая полюбоваться на свое отражение. Мои руки длинные и остры, как мечи. Мое лицо искривлено гримасой скорби. Любимая из человеческих чувств. Я несу скорбь и слезы. Это мое предназначение. Вот уж не ожидал, что эта странная пара не последний сюрприз мертвого дома. В подвале прозвучал жабий рев. Я посмотрел в сторону, где темнел квадратный люк. Оттуда поднималось что-то большое. Голова как пузырь, бесконечные бородавки на лбу и лице, маленькие поросячьи глаза и нос, приплюснутый на бок. Не рот, а растянутое жерло. На пол плюхнулась сначала одна, а потом вторая рука и подтянула за собой жирное тело, покрытое слоем слизи. Коричневый земноводный человек. Никогда таких не видел. Он имел не одно, а сразу несколько сердец, но бились они так редко и хаотично, что я не распознал их стук, когда пришел сюда. Еще одна нежить. Жирное существо выволокло себя из подвала и поползло на коротких руках и ногах к трупу подаркой. «Смотри, смотри, будет интересно», — сказал нелохматый мужчина. Земноводный человек добрался к ногам мертвеца, раскрыл жабью пасть и начал медленно его заглатывать. Помогал себе руками, растягивал рот, пихал себе в горло стопы, потом колени, дошел до живота. Труп исчезал в ненасытном жерле, а тело земноводного становилось еще крупнее. Пузо так раздулось, что короткие ноги не доставали до пола. Наконец он заглотил мертвеца с головой и, не имея возможности развернуться, попятился обратно к подвалу. Жирное существо вымученно стонало, пока не уползло в темный люк. «Да, Мужчина потрогал лезвие ножа большим пальцем. «У нас здесь своих уродов полно. Ну, знакомься, это кукольница». Бледная девушка взялась за край платья и поклонилась. «Знаешь, почему ее так зовут?» — мужчина улыбался. «Она играет с трупами, как с куклами. Такие спектакли устраивает. Со смеху умереть можно. А это слизень. Он не говорящий. Пожирает трупы, когда они уже немножко порченные». Мне было трудно его слушать. Его мощное сердце меня отвлекало. Как оно билось. Я представлял его тепло в моей ладони. Сладкий вкус крови на языке, большие куски проваливаются в мой желудок. И я наполняюсь силами. Всего один кусок, и моя ноющая рана окончательно заживет. Настоящее человеческое сердце, а не жалкие крохи мелких грызунов. Как я проголодался. Человек вроде него, такой же безжалостный садист, 49 ночей назад нашел меня в подвале и метнул мне нож в спину. Священное масло почти убило меня. Охотник. Мое выздоровление проходило долго и мучительно. «Не нравится, как ты на меня смотришь, я тебе не кусок мяса», — проговорил человек. Бледная девушка хихикала, стоило ему что-то сказать, он был для нее любимой мартышкой. У меня же этот человек не вызывал никакого интереса, только его мощное, сочное сердце. Как мне хотелось его забрать. «Что среди вас делает человек?» — давя в себе желание, спросил я девушку. «Не говори так, будто меня нет», — требовал мужчина с живым сердцем. «Прояви уважение и не ставь меня в один ряд с ублюдскими людишками. Они меня отвергли, и я их тоже. Мне комфортнее с монстрами вроде вас. Поверь, мы похожи. Люди называют меня убийцей, маньяком, выродком. А здесь я могу быть тем, кто я есть. Слизень и кукольница — мои единственные друзья. Можно сказать, заменяют мне семью. Они никогда не скажут мне, что убивать плохо. Это моя природа, я так устроен. Можешь считать меня монстром в человеческом обличии». «Понял», — сказал я. «Мне не нравился этот разговор. Что здесь придумаешь? Я всего лишь хотел провести ночь в одиночестве, выспаться днем, а потом ждать какого-нибудь случайного прохожего, чтобы убить его и насытиться. Как тяжело думать на голодный желудок. Хоть бы одна крыса пробежала, но в этом доме их не было. Животные лучше людей чувствуют ауру нежити. Собаки надрывались воем, пока я шел сюда мимо деревни. Что мне, искать другой заброшенный дом? Снова идти под дождь и ветер? Мне бы этого не хотелось. И чего я медлил? Мог бы просто убить этого человека. А слизень бы подъел за мной его остатки и дело с концом». «Пусть он останется», — сказала бледная девушка. «Мне хочется новых зрителей. Он будет смотреть мои спектакли. Я придумала одну постановку. Для нее надо два трупа мужчины и женщины. Представьте, муж приползает домой и орет на жену: «Где моя еда?» Дает ей пощечину, а она кричит: «Я больше не стану это терпеть», и вонзает в него нож. Он: «Ах ты, тварь, ты убила меня, тогда умрем вместе», вытаскивает нож из себя и втыкает в нее. А потом она вытаскивает из себя и втыкает в него. И так опять, опять и опять. А в конце оба сдохнут. Маньяк ее остановил. «Подожди, Куки, не спеши принимать всех подряд в наш теремок. Расскажи, в чем твоя сила?» «Сила», — произнес я, глядя ему в грудь. «Я беру силу из сердец, вырываю их у людей и ем». «Собираешься забирать сердце из моих трупов?» — спросил мужчина. Я помотал головой. «Нет. Мне нужны только живые сердца, пока они трепещут». «Не пойдет», — мужчина указал на меня острием ножа. «Убийца здесь я. В этом доме система налажена. Сюда лезут любопытные людишки, я делаю трупы, кукольница играет, слизень подчищает. Ты нам не нужен». Протянул я со злобой. Этот человек испытывал мое терпение, которое было не безгранично. «Эй, ты здесь?» — прозвучало с порога. Я узнал его даже не по голосу, а по характеру стука сердца. Глаз бледной девушки округлился. В маньяке пробудилась жажда крови. Он крепко, почти до пореза, сдавил лезвие ножа большим пальцем. Эта странная пара сразу забыла и обо мне, и о нашем разговоре. Теперь их волновал только тот, кто пожаловал в заброшенный особняк. Они прошли по коридору, воровато поглядели на выход. Я проследовал за ними. Под аркой стоял мальчик, одетый в теплую куртку. «Как тут пахнет!» — ребенок поморщился. Мы были знакомы, это он меня спас. Вытащил из меня нож, когда я уже умирал. Благодаря этому маленькому человеку мне повезло не отправиться в ад. «Мальчишка!» — зашептал маньяк. «Из всех людей дети самые отвратительные, худшие из худших, пока живые. Убей его!» — заговорческим тоном сказала бледная девушка. «Интересно будет с ним поиграть». Мужчине не нужно было и говорить этого. Он нетерпеливо крутил рукоять грязного ножа. В подвале опять прозвучал жабий рев. Бородавчатая голова поднималась из люка. Слизень тоже захотел посмотреть, кто явился в дом так поздно. «Эй, ну ты где?» Мальчик пока не решался пройти дальше порога. «Не смейте», — сказал я. «Тебе уже объяснили, что убийца здесь я», — тихо ответил маньяк, опасаясь напугать ребенка. «Поищи себе другой дом и другую жертву». «Я не дам его убить». Мне искренне не хотелось, чтобы они трогали этого мальчика. Он не должен был умереть. «Достал ты меня, уродец!» Маньяк не побоялся повысить голос. Он с яростью обернулся на меня, его сердце забилось с невероятной быстротой, все мышцы напряглись. Ржавый от крови нож заблестел на кончике. Мужчина метил мне в живот, собираясь нанести удар. Я легким движением откинул его руку тыльной стороной ладони. На что он вообще надеялся? Его плечевой сустав треснул. Маньяк удивился моей силе. Глаза стали круглые-круглые. Он открыл рот и чуть не вскрикнул. Я ему этого не дал. Мои пальцы проникли ему в грудь. Вот оно, мощное твердое сердце. Наконец-то. Я вырвал орган из его груди. Даже не пытался растянуть удовольствие, так и сожрал его в три укуса. Мужчина с пустой грудью шмякнулся на пол. «Что ты там делаешь?» — крикнул мальчик, пока я жевал. «Что?» — завизжала бледная девушка. «Ты его убил! Да как ты мог? Я тебе этого не прощу!» Ее пальцы скривились, будто она держала нити. Мертвый маньяк снова поднялся, сжал нож в расслабленной руке. Кукольница попыталась напасть на меня, управляя трупом. Расправиться с ним теперь было еще проще. Я ударил его обеими руками по плечам и отсек руки, а вторым ударом по шее оторвал и голову. Куски разметались по стенам. Поймав нож в воздухе, я обернулся и метнул его в слизня. Лезвие до рукоятки вошло ему в нос. Земноводный человек с ревом провалился в подвал. Кукольница опустила голову, ее лицо полностью закрыли волосы. Она плакала. Бледная девушка являлась духом, я не мог ее убить, но и ей больше нечем было мне угрожать. Я вышел к мальчику, он радостно улыбнулся, когда увидел меня. Его не пугала кровь на моих руках, на лице. «Вот он ты», — сказал ребенок. «А кто там плачет?» «Убирайтесь из моего дома!» С надрывом крикнула бледная девушка из темноты. «Оставьте меня одну, уроды!» Я махнул рукой, давая понять, что это не стоит брать во внимание. Мой желудок довольно урчал. Силы вернулись в тело. Давняя рана перестала ныть. «Я видел, как ты уходил и побежал за тобой. Почему ты ушел?» — спросил мальчик. «Я думал, тебе нравится в подвале». «Меня найдут», — ответил я. «Мне нужен новый дом». Так странно. Мне совсем не хотелось отнимать сердце у этого ребенка. Он был мне дорог, живым и здоровым. Меня переполняло незнакомое ранее чувство благодарности. Наверное, он питал ко мне то же самое. Однажды я избавил его от страшного обидчика, которым был его родной отец. «А давай ты будешь жить у меня под кроватью», — сказал он. «К нам домой никто не приходит, и бабушка не смотрит под кровать. У нее болит спина». «Жить у тебя под кроватью?» Я не мог поверить, что ребенок приглашает монстра к себе. «Да. Пошли домой, а то холодно, я замерз весь». Мы покинули мертвый дом. Шум ветра сделал вопли бледной девушки неслышными, а я почувствовал покой.